things I've said. Глава 20. Запись в журнале. Сол 376. Я, наконец, закончил переделывать марсоход. Самым сложным было придумать, как поддерживать жизнеобеспечение. Остальное — просто работа. Куча работы. Я не слишком много времени уделял своему журналу, поэтому перечислю основные события. Сначала мне пришлось просверлить оставшиеся отверстия при помощи убийцы Pathfinder'а. Затем я выбил 1 000 000 000 крошечных перемычек между ними. Ну ладно, всего 759, но по ощущениям — 1 000 000 000. В результате в прицепе образовалась одна большая дыра. Я обработал края, чтобы не были такими острыми. Помните надувные палатки? Я отрезал от одной дно и получил кусок брезента нужной формы и размера. При помощи гребня уплотнения приделал его к прицепу изнутри. Накачал, заклеил течи. И теперь у меня есть симпатичный воздушный шар, торчащий из прицепа. Герметичный отсек достаточно велик, чтобы вместить оксигенатор и стабилизатор атмосферы. Есть одно «но». ВУСА придется оставить снаружи. Приспособление с оригинальным названием «Внешнее устройство стабилизатора атмосферы» — это то, при помощи чего стабилизатор крио разделяет воздух. Зачем тратить энергию на заморозку, когда снаружи и без того ужасно холодно? Стабилизатор перекачивает воздух в ВУСА, а Марс его замораживает. Все это происходит в трубке, которая идет через клапан в стенке жилого модуля. Обратно воздух попадает по другой трубке. Пропустить трубки через брезент было не слишком сложно. У меня есть запасные заплаты с клапанами. По существу, это кусочки брезента жилого модуля размером 10 на 10 сантиметров, в центре которых находится клапан. Откуда они у меня? Представьте, что случится с нормальной миссией, если сломается редукционный клапан. Придется все бросить. Проще послать запчасти. ВУСА занимает немного места. Я соорудил для него полочку непосредственно под полками для солнечных батарей. Теперь все готово. Осталось только затащить в прицеп стабилизатор и ВУСА. Однако работа еще по горло. Я не тороплюсь, спешить мне некуда. Одна 4-часовая ВКД в день для работы, все остальное время — отдых в жилом модуле. Кроме того, время от времени я устраиваю выходной, особенно когда болит спина. Я не могу позволить себе получить травму сейчас. Постараюсь уделять больше внимания журналу. Теперь, когда появились реальные шансы на спасение, люди действительно могут его прочесть. Буду более прилежным, буду писать каждый день. Запись в журнале. Сол 380. Я закончил обогревательный резервуар. Помните мои эксперименты с РТГ и горячей ванной? Тот же принцип, но улучшенный. Я погрузил РТГ в воду. Так тепло не теряется. Я начал с большого жесткого контейнера для образцов, или, для тех, кто не работает в НАСА, пластиковой коробки. Пропустил сверху вниз трубку по внутренней стенке. Затем свернул ее на дне в спираль. Приклеил и закупорил конец. При помощи самого маленького сверла проделал в спирали десяток дырочек. Идея состоит в том, чтобы пустить входящий в стабилизатор ледяной воздух через воду маленькими пузырьками. Чем больше площадь поверхности, тем лучше он будет нагреваться. Затем я взял средний гибкий контейнер для образцов, пакет с застежкой, и попытался поместить в него РТГ. Однако у РТГ неправильная форма, и я не смог выгнать из пакета весь воздух. А это никуда не годится. Вместо того, чтобы нагревать воду, часть тепла уйдет в воздух, который перегреется и расплавит пакет. Я предпринял несколько попыток, но всякий раз получался воздушный пузырь, который я не мог выгнать. Я здорово рассердился, а потом вспомнил, что у меня есть шлюз. Я надел скафандр, отправился к шлюзу №2 и разгерметизировал его до полного вакуума. Положил РТГ в пакет и закрыл. Отличный герметичный контакт. Затем я провел эксперименты. Положил РТГ в пакете на дно контейнера и наполнил его водой. контейнер влезает 20 литров, и РТГ быстро нагрел их. По градусу в минуту. Я дождался 40 по Цельсию. Потом подсоединил возвратный воздуховод стабилизатора к моему хитроумному устройству и посмотрел, что получится. Получилось великолепно. Воздух шел через воду, как я и предполагал. Более того, пузыри вызывали возмущение, благодаря которому тепло распределялось равномерно. Я дал стабилизатору поработать час, и в жилом модуле стало холодать. Тепло РТГ не может компенсировать общие потери внушительной поверхности жилого модуля. Не проблема. Я уже понял, что для марсохода мне вполне хватит. Я подключил возвратный воздуховод обратно к стабилизатору, и все вернулось в норму. Запись в журнале. Сол 381. Я думал о законах на Марсе. Знаю, думать об этом глупо, но у меня полно свободного времени. Существует международное соглашение, согласно которому ни одно государство не может претендовать на что-либо за пределами Земли. А по другому соглашению, если вы не на территории какого-либо государства, действуют морские законы. То есть Марс — это международные воды. НАСА — американская невоенная организация, и она владеет жилым модулем. То есть пока я в модуле, действуют американские законы. Выйдя наружу, я оказываюсь в международных водах. А забравшись в марсоход, снова возвращаюсь к американским законам.